Глава 7. Арон Тангил. Прежний. 16 лет назад. Река текла широким полотном, и рассветная дорога солнца дробилась на ее темных волнах. До нее казалось так близко и так далеко. Особенно сейчас, когда за спиной раздавались крики всадников и лай собак. Мина сидела на земле, на вершине пологого холма, тяжело дыша, не отрывая взгляда от приближающейся кавалькады, а особенно от высокой сухощавой фигуры на вороном коне. «Видишь?» — сказала хрипло и закашлялась. «Вот он, сам князь Санур. Явился. Выродок, лишенный чести. Предатель. Недостойный жить». Голос ее звучал мертво. Лицо девушки было серым, губы прежде всегда розовые отливали синевой. Если бы только Арон мог поделиться с ней своей выносливостью. Когда? Юноша прекрасно понимал, что случится это уже скоро, когда Мина упадет от усталости, когда ему придется ее нести, их шансы спастись, и сейчас невеликие, исчезнут вовсе. «Он не будет жить», — пообещал Арон, кинув взгляд на князя. «Ни он, ни Неркас. Но только если выживем мы. Понимаешь? Чтобы отомстить, мы обязаны выжить!» Мина молча кивнула и с трудом поднялась на ноги. «Ненависть тоже может придавать сил, даже если этих сил, кроме силы воли, не осталось вовсе. Они бежали. И бежали». Сейчас, когда всадники были уже близко, Арон, не снимая, держал щит. Повезло, что подмастерья Неркаса не стали звать учителя, решив, что поймают беглецов сами. От великого было бы не уйти. От его учеников, даже при таком перевесе сил, шанс был. Любой из них по отдельности был слабее Арона. Все вместе сильнее. Но они так и не научились правильно работать в команде, и больше мешали друг другу, создавая совместные заклинания, чем помогали. Поэтому Арону удалось избежать ловушки земляной магии, разбить каменного голема и развеять созданный подмастерьями вихрь. Поэтому обычные стрелы, посылаемые всадниками, пока что бессильно падали на землю, а от самых быстрых гончих, догнавших их, Арон избавился по-простому, перерезал каждую глотку. Обычные псы, никхарги, ничего сложного. Еще немного, и они будут на берегу. Воды реки текли медленно и величаво, сейчас. Но Арон знал, как заставить их нестись быстрее, чем самая лучшая гончая. Как запустить якоря заклинания в эмиаль воды и напитать это заклинание не из своего резерва, а из стихии. И как удержаться на поверхности этих вод самому. Его собственная разработка, которую он шлифовал больше года. Учитель, впервые увидев это заклинание, сперва долго недоверчиво дергал себя за бороду, а потом сказал, что дает добро на экзамен на мастера. Весь последний час, пока они продолжали бежать, Арон готовил это заклинание. Тянул нити стихии, закрепляя в своем эре, связывал в узлы, напитывал силой. Пока что собственный. Потом ему будет достаточно сбросить плетение в текучую воду, и заклинание сработает. Мина споткнулась. Упала в последний миг, успев подставить руки и содрав кожу с ладони о каменистую почву. Но поднялась прежде, чем Арон успел вернуться и помочь ей встать. Лицо маска, жесткое, застывшее. «Я выдержу», — говорила эта маска. «Выдержу». До реки оставалось меньше 30 шагов. Вспышка впереди между ними и водой. Золотая, привычная, дуга врат. Врат, которые сейчас не работали ни у кого, кроме учеников Неркаса. Или у самого Неркаса. Неужели Великий не утерпел и явился добить беглецов лично? За следующее мгновение десятки идей пронеслись в голове Арона. Безумных, бессмысленных. Бесполезных. Что мог подмастерье противопоставить самому сильному магу империи? В сражении, Ничего. Значит, до сражения доводить было нельзя. Неркос выступил из арки перехода первым, но врата не погасли, следом шел кто-то еще. Ученик Неркоса, который и открыл ему врата? Конечно, именитому магу ни к чему опустошать резерв, когда это можно заставить сделать кого-то другого. Врата. Быстрей! Арон схватил Мину за руку, потянув вперед. Мысль еще не оформилась толком, но ждать было некогда. Счет шел на мгновение. Быстрей! Неркос развернулся в сторону мчащихся к нему беглецов. На лице мага начала проявляться слегка удивленная и вместе с тем насмешливая улыбка. Добыча сама стремилась навстречу. Время для Арона, как бывало и прежде, в моменты между жизнью и смертью замедлилось, и мысль, единственный шанс на спасение, оформилась полностью. Половину скопленного резерва Арон вложил в созданное им плетение, на ходу меняя направленность потока не на стихию воды, а на духов врат. Изменение получилось грубым, плетение рваным, протекающим силой, но это был максимум того, на что он оказался сейчас способен. Вложил и мысленным усилием зашвырнул заклятие вперед, мимо Неркоса, так, чтобы оно не зацепилось за щиты мага и не замедлилось, а опало на врата и вокруг них. 15 шагов. 14. 13. В арке врат обрисовалась фигура человека. 12. Над ладонью Неркоса начал разгораться шар огня. Нет, не огня. Шар истинного света. Такой не отбить ответным огненным шаром и не остановить щитом. 11. 10. Плетение рассыпалось ячейками сети и зацепилось за врата созданными якорями, сливаясь с той магией, которая сейчас держала врата раскрытыми. 9. 8. Шар истинного света полетел вперед, и в оставшиеся ему доли мгновения Арон воззвал к тьме. Не заклинанием, не обычным ритуальным призывом, на это не оставалось ни времени, ни сил. Воззвал одним словом: «Помоги!» Тьма пришла. Пришла рывком, будто кто-то задернул день черной шторой. Пришла и приняла в себя истинный свет. 7. Арон пошатнулся от внезапной резкой боли, разлившейся по телу, от такой же резкой слабости, но удержался на ногах. И продолжил бежать и тянуть за собой Мину. Бежать туда, где за непроницаемой чернотой должно было гореть золото врат. 6. 5. 4. Сквозь черноту долетело яростное проклятие, сказанное голосом Аларика Неркоса. 3. 2. Тьма ушла, так же мгновенно, как явилась. Ушла, открыв Аларика Неркоса, с выражением изумления и ярости, смотрящего на свои руки, вокруг которых дотаивали щупальца тьмы. Открыв незнакомого Арону подмастерья, уже вышедшего из врат, открыв сами врата, все еще горящие золотом, благодаря якорям заклинания. 1 шаг. Арон притянул Мину к себе, схватив ее в охапку, и прыгнул в овал чужих врат, отправляя стихийным духом приказ перехода. И уже находясь внутри арки, ощутил резкую боль в спине справа, под самой лопаткой. Врата открылись. Выбросили наружу двух людей и растаяли. Несколько мгновений Арон лежал в той позе, в которой его выкинуло при переходе, не шевелясь, глядя перед собой в синее, без единого облака неба. Потом попытался встать. Получилось лишь приподняться на руках. Холм, покрытый мягкой зеленой травой. У подножия холма река, за рекой лес. Берег реки? Арон не такой приказ отдавал стихийным духам. Но хотя бы река была другая. Хотя бы они покинули столицу. Дышать было больно. Воздух входил и выходил с булькающим присвистом. Во рту было солоно и одновременно кисло. Кроваво. и с каждым толчком сердца новая порция крови вытекала из дыры в его груди. Эдар бы сразу залечил бы эту рану, чем бы она ни была нанесена, останься у Арона в резерве чуть больше, чем несколько капель силы. Да и эти жалкие остатки почти сразу утекли в прореху в его теле, пережимая самые крупные сосуды. Зажав рану рукой, Арон с трудом поднялся на одно колено, оглянулся. «Мина! Где Мина?» Она лежала у подножия холма, скатившись вниз, будто сломанная кукла. Лежала, раскинув руки, а на ее груди цвел алый цветок. «Нет! Они вырвались, сбежали, спаслись! Нет!» К тому времени, когда, спотыкаясь, несколько раз упав, Арон спустился вниз, цветок, кровавое пятно, растекшееся по ее светлой одежде, стал в два раза больше. Память, затуманенную болью, прокралась в воспоминание. Даже не воспоминание, а его осколок. Луч, выходящий из его груди и пронзающий Мину. Луч, появившийся за долю мгновения до того, как врата начали перенос. Оружие Неркоса? Луч истинного света? Арону повезло. Удар оказался несмертелен. А вот мини-луч пробил грудную клетку прямо над сердцем. Упав рядом с ней на колени, Арон прижал ладони по обе стороны от раны, пытаясь вытянуть из резерва хоть что-то. Пусто. Совсем пусто. Он ведь стольких вытаскивал почти из-за грани, спасая порой чужих, ненужных ему людей. А теперь его любовь умирала, а он не мог ничего сделать. А если забрать напрямую из Эра? Пусть это и запрещено. Пусть это может сломать его магию. Капля силы. Вторая. Как бы он ни тянул, Эра не желала делиться с хозяином своей сутью. Третья капля. Последняя, какую удалось вытащить. Мина вздрогнула под его руками. Взгляд стал осмысленным. Остановился на его лице. «Арон, не говори. Не трать силы. Я сейчас, я смогу, я вылечу тебя!» Ее губы шевельнулись, будто в улыбке. Или в гримасе боли. «Я умираю», — прошептала. «Но ты выживи. Отомсти им. За меня. За нас. Не смей умирать, Мина! Не смей!» «Обещай». Ее синие глаза смотрели ему прямо в душу. «Обещаю! Выживу и отомщу всем им! Только не умирай! Пожалуйста!» «Я буду ждать. Там. Навести, когда...» «Когда...» Она закашлялась, изо рта потекла кровь. «Обещай!» «Обещаю!» — повторил он. «Люблю тебя!» Выдохнула и улыбнулась, почти счастливо. Сердце ее сделало последний толчок и остановилось.